маленькой принцессе. Годы шли, Светлана подрастала, менялась. Все чаще с тревогой и обидой замечал в ней Иосиф Виссарионович то, чего опасался. Проявлялись материнские черты, такие как повышенная возбудимость, чрезмерное увлечение то одними, то другими необязательными заботами, определенный эгоцентризм, выражавшийся в неспособности, в нежелании понять огромность, величие отца и его дел. Как и для матери, для Светланы гораздо ближе становились собственные, мелкие, обыденные, пустяшные заботы и тревоги. Пожалуй, я первым осознал неспособность Светланы подняться на тот уровень, о котором мечтал Сталин. Не сразу сказал ему об этом, не желая разочаровывать, надеясь, что минуют издержки молодости, и Светлана изменится. Цепкий ум и начитанность позволят ей одолеть внутренний хаос. Она сможет стать строгим, волевым человеком. Не слишком ли велики требования? Жизнь у нее была такая, что трудно позавидовать. Быть дочерью великого вождя, единственной на всю страну, ощущать на себе постоянно сверхчеловеческий пресс. Не так-то просто. Даже сильная натура может согнуться, расплющиться, не говоря уже о девушке с незавидной психикой, унаследованной от одного и от другого родителя. Светлана и моя дочь почти ровесницы. Одна няня когда-то приглядывала за ними. И у той, и у другой наполовину грузинская кровь, только у Светланы со стороны отца, а у моей от матери. Но насколько же огромная разница между ними. Моя дочь росла уравновешенной, доброй, в меру серьезной, я бы сказал, смелой для своего возраста, активной и откровенной. Светлана же была скрытной, болезненно стеснительной, и в то же время легко возбудимой девушкой. Светлане всегда было нелегко. По материнской линии унаследовала она обостренную сексуальность, начавшую проявляться лет с 14. Бунтующая плоть терзала, нервировала ее, не находя никакого выхода. Она вынуждена была скрывать, подавлять желания, даже самые естественные. Поговорить, разрядиться словами ей было не с кем. Вырастая она в обычных условиях, начала бы бегать на свидания, была бы у нее какая-то отдушина. Лет 17-18 вышла бы замуж, сильный мужчина, погасил бы ее горячность, превратил бы в уравновешенную женщину, добрую мать и хозяйку. Но этого не могло быть. Наоборот, все складывалось уродливо, противоестественно. Представьте себе юную девушку с присущей этому возрасту стыдливостью, застенчивостью, а за ней по пятам всюду следует охранник-мужчина. В школе у Светланы имелась отдельная комната рядом с кабинетом директора. Краснея под любопытными взглядами, девушка обязана была укрываться там до и после уроков, проводить перемены. В этой комнате, в одиночестве, ела она проверенный, не отравленный завтрак или просто скучала у окна. Ни с одной ровесницей не могла она подружиться. Ни с одним мальчишкой не прошлась, держась за руку. Чувства и переживания, свойственные ее возрасту, не получали у Светланы никакого выхода. Нагнетались, копились и загнивали. Вот Светлана красавица, а еще лучше девушкой недалекой. Дела обстояли бы проще. Шествовала бы она мимо людей, мимо других девушек с гордо задранной головой, преисполненное чувство собственного достоинства. Но Светлана сознавала, что она не отличается привлекательностью, что внешне она не хороша.